Мы должны будем заставить себя выйти из затруднительного положения, в которое попали. И тогда станет возможным проявление милосердия и нравственности. Каков лозунг всех нравственных кодексов? Не я, но ты. Наше маленькое «я» есть выражение беспредельного, находящегося позади него и стремящегося проявиться во внешнем мире. Беспредельное, абсолютное, стремится проявить себя, и результат этого стремления – вы и я. Но это маленькое «я» должно будет повернуть назад и стремиться снова соединиться с беспредельным, его собственной природой. Оно должно открыть, что все это время делало неправильные попытки. Мы узнаем, что сами подставили наши плечи под колесо, и сами должны уйти из-под него».